И вот при таких вот обстоятельствах новый директор Чернобыльской АЭС и представители высшего ведомственного эшелона товарища Щербина и Израиль на виду всего честного народа атакуют генерального секретаря, стремясь получить индульгенцию за старый Чернобыль и карт-бланш для новых миллиардных ассигнований для своего ведомства. Они, конечно же, очень обижены на общественность, которая больше не хочет считаться с секретностью их ведомства. И вдруг слышит от Горбачева: нет, общественность нам очень помогла, нам нужна прежде всего безопасность АЭС. Нет, не тот это мужик, чтобы провести его на Микине, не знаю, как это перевести на другой язык, наш фразеологизм «провести на Микине». Или еще такой «обуть в лапки». Цыгане, уводя чужого коня на копыта его, надевали свою обувь.